Глава 127. Собравшиеся на подиуме тотчас замолчали, словно наблюдая за солнечным затмением или извержением вулкана, событиями, над которыми у них не было ни малейшей власти. Время, казалось, замедлило свой бег. «Мы терпим бедствие!» — крикнул техник. «Все линии устремились к центру!» С левого экрана в камеру неотрывно смотрели Дэвид и агенты Смит и Клеандр. На ВР последняя стенка напоминала тонюсенькую пленку. Вокруг нее было черно от нитей, готовых ринуться внутрь. Справа бесконечной чередой мелькали кадры, запечатлевшие последние минуты танкада. Выражение отчаяния на его лице, вытянутую руку, кольцо, поблескивающее на солнце. Сьюзан смотрела на эти кадры, то выходившие из фокуса, то вновь обретавшие четкость. Она вглядывалась в глаза танкада и видела в них раскаяние. «Он не хотел, чтобы это зашло так далеко», — говорила она себе. «Он хотел нас спасти». Но снова и снова он протягивал руку так, чтобы люди обратили внимание на кольцо. Он хотел объяснить им, но не мог. И все тянул и тянул к ним свои пальцы. В Севилье Беккер лихорадочно обдумывал происходящее. «Как они называют эти изотопы?» «Уран-235 и уран...» Он тяжко вздохнул. «Какое все это имеет значение? Он профессор лингвистики, а не физики. Атакующие линии готовятся к подтверждению доступа!» «Господи!» — Джабба в отчаянии промычал нечто нечленораздельное. «Чем же отличаются эти чертовы изотопы? Никто этого не знает!» Ответа он не дождался. Техники и все прочие беспомощно смотрели на ВР. Джабба повернулся к монитору и вскинул руки. «Почему среди нас нет ни одного ядерного физика?» Сьюзен, глядя на мультимедийный клип, понимала, что все кончено. Она следила за смертью танкада, в которой уже раз. Он хотел говорить, но слова застревали у него в горле. Он протягивал свою изуродованную руку, пытаясь что-то сообщить. «Танкада хотел спасти наш банк данных», — говорила она себе, — «а мы так и не узнаем, как это сделать». «Захватчики у ворот!» Джабба взглянул на экран. «Вот и все!» По его лицу стекали ручейки пота. Последняя защитная стенка на центральном экране почти совсем исчезла. Черные линии, сбившись в кучу вокруг ядра, настолько сгустились, что их масса стала совсем непрозрачной и легонько подрагивала. Митч отвернулась. Фонтейн стоял очень прямо, глядя прямо перед собой. У Бринкерхофа был такой вид, словно он вот-вот лишится чувств. 10 секунд! Глаза Сьюзан неотрывно смотрели на танкада. Отчаяние. Сожаление. Снова и снова тянется его рука, поблескивает кольцо, деформированные пальцы тычутся в лица склонившихся над ним незнакомцев. Он что-то им говорит, но что же? Дэвид на экране застыл в глубокой задумчивости. «Разница», — бормотал он себе под нос, — «разница между ураном-235 и ураном-238. Должно быть что-то самое простое». Техник в оперативном штабе начал отсчет. 5, 4, 3! Эта последняя цифра достигла Севильи в доли секунды. 3! 3! Беккера словно еще раз ударила пулей, выпущенной из пистолета. Мир опять замер вокруг. 3, 3, 3. 238 минус 235. Разница равна 3. Он медленно потянул к себе микрофон. В то же самое мгновение Сьюзан опять бросила взгляд на руку танкада, на этот раз посмотрев не на кольцо, не на гравировку на золоте, а на его пальцы. 3 пальца. Дело было вовсе не в кольце, а в человеческой плоти. Танкада не говорил, он показывал. Он открывал секрет, открывал ключ к шифру убийцы, умоляя, чтобы люди его поняли, моля Бога, чтобы его секрет вовремя достиг агентства. 3! — прошептала она, словно оглушенная. 3! — раздался крик Дэвида из Испании. Но в общем хаосе их никто, похоже, не слышал. «Мы тонем!» — крикнул кто-то из техников. ВР начала неистово мигать, когда ядро захлестнул черный поток. Под потолком завыли сирены. «Информация уходит! Вторжение по всем секторам!» Сьюзан двигалась, как во сне. Подойдя к компьютеру Джаббы, она подняла глаза и увидела своего любимого человека. Его голос гремел: «Три! Разница между 238 и 235 — три!» Все подняли головы. «Три!» — крикнула Сьюзен, перекрывая оглушающую какофонию сирен и чьих-то голосов. Она показала на экран. Все глаза были устремлены на нее, на руку Танкада, протянутую к людям, на три пальца, отчаянно двигающихся под севильским солнцем. Джабба замер. «О, Боже!» Он внезапно понял, что искалеченный гений все это время давал им ответ. «Три — это простое число», — сказала Соши. «Три — это простое число!» Фонтейн пребывал в изумлении. «Неужели так просто?» «Утечка информации!» — кричал кто-то. «Стремительная!» Все люди на подиуме потянулись к терминалу в одно и то же мгновение, образовав единое сплетение вытянутых рук. Но Сьюзен, опередив всех, прикоснулась к клавиатуре и нажала цифру 3. Все повернулись к экрану, где над всем этим хаосом появилась надпись «Ввести пароль 3». «Да!» — скомандовал Фонтейн. «Нажимайте!» Сьюзен задержала дыхание и опустила палец на клавишу «Ввод». Компьютер издал звуковой сигнал. Никто не мог даже пошевелиться. Спустя 3 мучительные секунды все еще ничего не произошло. Сирены по-прежнему выли. 5 секунд. 6 секунд. «Утечка информации! Никаких изменений!» Внезапно Мидж судорожно указала на экран. «Смотрите!» На экран выплыла надпись. «Ключ к шифру убийцы подтвержден». «Укрепить защитные стены!» — приказал Джабба. Но Соши, опередив его, уже отдала команду. «Утечка прекратилась!» — крикнул техник. «Вторжение прекращено!» Наверху на экране ВР возникла первая из 5 защитных стен. Черные атакующие линии начали исчезать. «Происходит восстановление!» — кричал Джабба. «Все становится на свои места!» Какой-то миг еще ощущались сомнения. Казалось, что в любую секунду все снова начнет разваливаться на части. Но затем стала подниматься вторая стена, за ней третья. Еще несколько мгновений, и весь набор фильтров был восстановлен. Банк данных снова был в безопасности. В комнате творилось нечто невообразимое. Техники обнимали друг друга, подбрасывая вверх длинные полосы распечаток. Бринкерхоф обнимал Мидж. Соши заливалась слезами. «Джабба», — спросил Фонтейн, — «много они похитили?» «Совсем мало», — сказал Джабба, посмотрев на монитор. «Всего лишь какие-то обрывки, в полном виде ничего». Фонтейн медленно кивнул и улыбнулся одними уголками губ. Он искал глазами Сьюзен Флетчер, но она уже стояла прямо перед экраном, на котором крупным планом было видно лицо Дэвида Беккера. «Дэвид?» «Привет, красавица!» Он улыбнулся. «Возвращайся домой прямо сейчас». «Встретимся в Стоун Мэннер?» Она кивнула, из ее глаз потекли слезы. «Договорились». «Агент Смит!» — позвал Фонтейн. Из-за спины Беккера появилось лицо Смита. «Слушаю, сэр». «Мне кажется, мистер Беккер опаздывает на свидание. Проследите, чтобы он вылетел домой немедленно». Смит кивнул. «Наш самолет в Малаге». Он похлопал Беккера по спине. «Получите удовольствие, профессор. Вы летали когда-нибудь на Лирджете-60?» Беккер усмехнулся. «Давненько не летал. Со вчерашнего дня».